Мимикрия 11. Райский сад и другие топы. 1. Машина неслась через зимний лес. Было около 4 утра, хотя мрак за окном ничем не напоминал о рассвете. 1 января светает поздно. Мы возвращались в Вяхери с новогодней вечеринки у Эммы и Эдуарда. Эмма и Эдуард живут на даче в Ситникове, в 11 километрах южнее Вяхери. Поехать на эту вечеринку стоило хотя бы ради разговора, который случился на обратном пути. Смысл разговора дошел до меня не сразу, потому что неподалеку от Николаевска нас остановила полиция. «Варюша, кажется, нас сейчас будут проверять гаишники», — сказал Сергей. Варвара сидела рядом со мной на заднем сиденье. Она подалась вперед, напряженно вглядываясь в мигающую синими и красными огнями темноту. Ответила, впрочем, Ольга, сидевшая рядом с Сергеем. «Держимся, естественно. Все будет как надо». Не то чтобы у нее заплетался язык, скорее она говорила чуть более напевно, чем обычно. «Конечно, в гостях выпивали, в том числе и Сергей. Ну, а как же? Новый год, и у всех, кроме Варвары, есть чувство меры». «Варя, только прошу, не вступай в беседу, хорошо?» «Сережа, прекрати», — отвечала Ольга возмущенно. «Варя, просто предупреждаю, не заводи их и меня». Варвара откинулась на спинку сиденья и возмущенно смотрела в затылок отцу. Не успела я подумать, почему Сергей называет жену именем дочери, как машина причалила рядом с плотным полицейским в ушанке и фирменном зимнем пальто с воротником из нагольной овчины. Через открытое окно инспектор насмешливо поздравил Сергея с Новым годом, просил предъявить права. Выпустив облако пара, спросил, не упивал ли Сергей? Голосом недовольным, но спокойным, Сергей ответил, что правила уважает. «Не понял», — кашлянул полицейский. «Посмотрите, офицер», — сказал Сергей, указывая большим пальцем себе через плечо. «Я везу жену и детей. Буду я, по-вашему, рисковать их жизнью в новогоднюю ночь?» Инспектор нагнулся, поглядел через окно на нас с Варварой, помедлил и сообщил, что мы свободны. Хотя я трезво понимал, что слова Сергея призваны смягчить сердце полицейского, мое сердце смягчилось гораздо больше. Я почувствовал, как мягкая вспышка жара, точно после хорошего глотка водки, разливается по телу. Стекло медленно отгородило нас от мороза, заиграла музыка, и мы тронулись, в смысле поехали. «Слава тебе, Господи!» — громко сказала Ольга. «Сережа, гениально! Ты был на высоте!» «Чего это был? Я все еще на высоте, Варя!» Голос Сергея теплел довольством. «Я уж был готов к тому, что всех нас задержат и потащат в участок. Хотя где участок в лесу?» Услыхав, что Сергей опять называет Ольгу Варей, я поглядел на настоящую Варвару. «Может, я чего-то не знаю и про нее? Может, она тоже носит два имени, одно для окружающих, другое внутри семьи?» Варвара внимательно следила за происходящим, как мог бы следить за хозяевами умный пес. Лицо ее было одушевлено, в то же время непроницаемо. Расспрашивать ее прямо здесь, в машине, было решительно невозможно. «Почему на душе так тревожно? Может, потому что мне предстоит ночевать в Вяхерях, или меня трясет от только что миновавшей угрозы? Или от того, что Варин отец зовет ее именем жену? Черт знает, что такое!» Разгоняясь, зачастились снежные ели, фьорды зимних полян, станционные будки и шлагбаумы. Один шлагбаум был украшен светящейся новогодней гирляндой.